Согласно книге рекордов Гиннесса, самое большое количество браков, ну, имеется в виду в моногамном мире, то есть там, где положено иметь одного партнера, было зарегистрировано у одного американца Глина Демос Вольфа. Впервые он вступил в брак в 1931 году и с тех пор был женат 19 раз. Ну, такой своеобразный рекорд. У него всегда в шкафу висело два свадебных платья разного размера, потому что он не знал, какая у него будет следующая жена. Крупная или маленькая, полная или худая. И большим недостатком, самым большим недостатком своей жизненной ситуации он считал то, что у него было 16 тещ. Хотя этот человек и попал в книгу рекордов Гиннесса, вряд ли он был счастлив. Все-таки это весьма сомнительный рекорд. 19 браков означало, что у него минимум было как 18 разводов. Об этом мы и поговорим сегодня немножко. В чем же причины? Почему на примере этого человека мы видим, что основы брака, основы отношений между людьми, молодыми людьми, между людьми разного пола, они пошатнулись? Есть даже такая поговорка: хорошее дело браком не назовут. То есть люди считают, что брак — это вроде бы хорошее дело, но с другой стороны вроде как и сомнения какие-то есть. Давайте порассуждаем об этом. Но как верующие люди, как христиане, мы обратимся за ответом на эти вопросы к Библии. Мы считаем, что Библия — это не просто книга. Христиане всех веков считали, что Писание или Библия — это Слово Божье. Это один отрывок из Библии, где говорится о нем самом. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Я хотел бы заострить ваше внимание на таком качестве Библии, как богодухновенно. В переводе с греческого это очень сложное составное слово, имеющее два корня, и буквально обозначает «Бог вдохнул его». То есть не просто человек получил какое-то вдохновение, не просто на него муза пала, а именно – человеку мысли вдохнул Бог. То, что было у Бога внутри, Он вложил в человека. В свое время святые люди, которые слышали голос Божий, подчинялись Ему и записывали данное им откровение. Например, пророк Аввакум, записано это тоже, одна из частей Библии, написано: «И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». То есть Бог дал повеление этому пророку, этому святому человеку записать то, что ему сказал Господь, и чтобы потом читающий мог это прочитать. Другому пророку Моисею в книге Второзакония было написано, было сказано: «И напиши на камнях все слова закона сего очень явственно». Для чего это нужно было? Для того, чтобы другие люди могли прочитать то, что написано, то, что сказал Господь. А еще одному пророку Иеремии было такое повеление: «Так говорит Господь, Бог Израилев, напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу». То есть Бог неоднократно говорил святым людям, пророкам, о том, чтобы они Его слово, Его откровение, те мысли, которые Он в них вкладывает, записали на разных письменных материалах. И в конце концов все эти книги в сочетании составляют библиотеку, которую мы с вами называем Библией или Писанием. Мы считаем, что это не просто книга, что это слово от Господа. И несмотря на древность источника, мы считаем, что Библия до сих пор актуальна, что Библии можно доверять, Библии можно верить. Она и сейчас самая распространенная книга, самая читаемая книга. И миллионы людей обращаются к ней в поисках ответов на свои жизненные вопросы. Давайте и мы с вами обратимся к страницам Писания. Сейчас мы прочитаем небольшой отрывок из Ветхого Завета, это одна из частей Библии. Речь в нем пойдет об одном древнем городе, о городе Иерихоне. Вокруг плодородная земля должна быть, но в связи с тем, что для орошения и ведения сельского хозяйства люди этого города, местные жители, использовали воду из близлежащего источника, то не было плода, не было урожая. Было только хуже. Плохая земля, плохая вода. И там жил пророк. Какое-то время там находился человек Божий по имени Елисей. Он и будет главным героем нашего повествования. И сказали жители того города Елисею: «Вот, положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша и земля бесплодна». И сказал он: «Дайте мне новую чашу и положите туда соли». И дали ему. И вышел он к источнику воды и бросил туда соли и сказал: «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровой, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия, и вода стала здоровой до сего дня», по слову Елисея, которое он сказал. Казалось бы, интересный отрывок из Писания, интересное историческое событие из истории израильского народа. Но при чем тут мы? И при чем тут тот вопрос, который мы решили здесь рассмотреть, который решили поднять в этом семинаре? Но дело в том, что тема, о которой мы говорим, и ситуация, она очень схожа с тем, что здесь описывается. И сказали жители того города Елисею: «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна». Должно быть все хорошо. Мы говорим о взаимоотношениях между людьми, о прекрасных таких чувствах, как любовь. Мы говорим о браке, о семье. Все должно быть хорошо, как положение этого города. Но почему же есть такая статистика страшная? Почему же есть такие рекорды, о которых мы говорили недавно, вот про этого человека, который 19 раз вступал в брак, и все чаще и чаще слышатся эти крики: «Вода нехороша, земля бесплодна». Все чаще и чаще раздаются голоса, которые говорят: «Наши семьи терпят крах. У нас есть дети, у нас есть совместно нажитое имущество, но у нас нет радости, у нас нет счастья». Бывает такое, что слышишь от кого-то: «Он или она, они отравили мою жизнь, они отравили мою судьбу, этот человек внес яд в мое сердце». Примерно то же самое. Казалось бы, все должно быть хорошо, а вода нехороша, земля бесплодна. Давайте посмотрим на какую статистику нашей Ярославской области. К сожалению, не очень большой шрифт. Сведения о количестве актов гражданского состояния и иных юридических значимых действий, зарегистрированных органами ЗАГС Ярославской области за первое полугодие 2010 года. И вот здесь я выделяю две основные графы, которые нас с вами интересуют. О заключении брака в первой половине 2010 года было подано 3857 заявлений по всей Ярославской области. То есть около 4000 браков было заключено за полгода в Ярославской области. Но смотрите дальше. О расторжении брака, то есть акт развода, 2746. То есть почти 3000 разводов на 4000 браков. И когда я исследовал статистику дальше, там говорится о втором полугодии 2010 года, то тоже страшная статистика. И в 2011 году, и в 2012 годах разводы составляли больше 50% брака. То есть, если мы с вами посмотрим правде в глаза, в нашей области, и конкретно в городе Рыбинске, больше, чем каждый второй брак неудачен. Больше, чем каждый второй брак заканчивается разводом. Эта статистика, которая здесь указана, она, конечно же, не радует. Хотя ведь у большинства из нас другие ассоциации со словом «семья». У нас другие понятия с этим словом. Когда мы думаем о семье, то для нас семья – это счастье. Для многих семья – это дети. Для многих семья – это покой, стабильность, это любовь. Но почему же так часто этого нет? Это открытый вопрос. На самом деле открытый вопрос. Почему мы хотим всего этого, о чем мечтаем, о чем написано здесь, но как часто этого не хватает? Но ведь какие горячие признания были в начале взаимоотношений? Те люди, которые подавали свои заявления в ЗАГС, они перед этим признавались друг другу в чувствах, в любви, и какие фантазии они проявляли. Эти горячие признания, эти эмоции, эти взлеты эмоциональные, любовь. Куда же все это делось? Дело в том, что у большинства людей произошла путаница понятий. Иногда мы с вами путаем понятия. И давайте разберемся с таким сложным определением, как любовь. Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, что же мы вкладываем в слова «я люблю тебя», нам нужно посмотреть на некоторые источники. Знаете ли, часть Библии была написана на древнегреческом языке. Это уже мертвый язык, но все-таки этот язык еще используют в некоторых некоторых учебных заведениях, в семинариях, в академиях, где изучают Библию. И вот этот язык, от которого много производных в русском языке, и много понятий, которые мы взяли из древнегреческого языка. И, кстати, Новый Завет тоже написан на древнегреческом языке, и поэтому в плане определения понятий к нему нам обратиться очень даже интересно. Давайте посмотрим, что же за понятие «любовь» есть в древнегреческом языке. И первый оттенок этого понятия – это слово «эрос». Это обозначает стихийно восторженную влюбленность в виде почитания, направленного на объект любви. То есть, когда человек восхищается кем-то, когда он нравится, когда ему нравится объект противоположного пола, он видит какую-то, допустим, молодой человек видит какую-то девушку, или девушка тайком наблюдает за молодым человеком, и он испытывает чувство восторженности. Это прекрасное чувство. И этот оттенок в древнегреческом языке имеет значение «эрос», то есть вот такой фрагмент понятия любви. Другой оттенок – это слово «филия». Вот оно, второе слово. Это имеет другое немножко отклонение. Любовь или дружба. Любовь-приязнь, обусловлена социальными связями и личным выбором. Эту любовь мы испытываем к тем людям, с кем нам комфортно находиться. Обычно такую любовь испытывают друзья между собой. Когда им хорошо вместе проводить время, когда им нравится в одной компании, когда они скучают друг по другу. Вот это вот любовь-филия. Вот такой оттенок слова «любовь». Следующий момент – это такое слово, как «сторге». Греческое слово, обозначающее любовь, нежность, особенно она проявляется в семейных взаимоотношениях. Обычно такая любовь проявляется между родственниками. Например, мать, которая с восхищением, с трепетом смотрит на свое чадо, на своего ребенка, она испытывает именно такую любовь. Она любит свое дитя. Или брат, который смотрит на свою сестру, и он говорит: «Я люблю свою сестру». Вот здесь как раз вот это вот слово «сторге», «сторге». То есть родственные связи, родственная любовь. Но еще один момент, очень важный и очень интересный, это оттенок любви под названием агапа. Жертвенная любовь, безусловная любовь. Понимаете ли, это любовь, которая не требует взаимности. То есть, например, человек, любя другого, смотря на объект своей любви, он не ожидает от него какой-то ответной реакции, он не ждет, что тот ему за это что-то даст, что тот будет отвечать ему как-то положительно в его адрес. Нет. Если даже на его любовь никак не реагирует, он не перестает из-за этого любить. Такой любовью возлюбил нас Господь. Библия говорит о том, что Бог возлюбил нас до такой степени, что дал своего Сына Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог возлюбил людей, несмотря даже на то, что часто люди не реагируют на его любовь никак. И вот такая любовь, жертвенная, безусловно, такая любовь, она должна проявляться и между людьми. Но также греками выделялись еще некоторые оттенки, еще три разновидности любви. Одно из них – это людус, то есть это любовь-игра до первых проявлений скуки, основанная на половом влечении и направленная на получение только половых удовольствий. Сейчас это понятие флирта. То есть, когда, например, молодой человек приходит в компанию, он видит симпатичную девушку, он начинает ее обхаживать, букеты, конфеты, там еще что-то, до тех пор, пока не затащит ее в постель. Как только у него все получилось, он теряет интерес к объекту своего вожделения, все, ему она уже больше не нужна. Или девушка, смотря на молодого человека, видит, что он хорошо одет, что у него престижный автомобиль, что у него шикарный телефон, она начинает стрелять глазками только для того, чтобы что-то получить от него. Это как раз вот любовь людус. Есть еще одно понятие, которое даже больше связано с болезнью, с фанатизмом, это мания, то есть страсть, безумие или влечение. Ну и еще оттенок слова любовь – это прагма. Синонимом этого слова является также дело или действие. Рассудочная любовь, когда переживание этого чувства в человеке побуждается не сердечной привязанностью, а лишь в корыстных интересах с целью извлечения выгод и удобств. Я думаю, что каждый из нас обладал вот этой прагматичной любовью. Например, когда мы приходим на работу, и мы видим начальника нашего, да, и он проходит мимо нас, мы начинаем отвешивать ему комплименты и говорить: как мы счастливы, что работаем именно у вас, вы нам так нравитесь. Но мы льстим ему только для того, чтобы он нам повысил зарплату или заплатил нам премию или еще что-то. А как человек, как личность, он нам в принципе не интересен. Итак, вот такие оттенки включают в себя древнегреческий язык и слово «любовь» именно в древнегреческом языке. И если мы посмотрим на них, то что же должно быть в отношениях между молодыми людьми, в отношениях в семье? Какие же из этих вот оттенков должны присутствовать в семье? В семье должны присутствовать только четыре первых. Эрос, то есть когда есть вот это вот влечение, нежность, желание быть с человеком. Филия, когда ты комфортно себя чувствуешь с ним, тебе хочется с ним быть. Сторге, то есть это вот родственные связи, и агапа. Когда, безусловно, любишь человека, тебе хочется быть с ним. В семье только так. И никаких других добавлений в семье не должно быть места.